Глава 9. Ключник стоял у окна в своих покоях, прислонившись лбом к прохладному стеклу. За его спиной, на массивном дубовом столе, покрытом зеленым сукном, лежали разбросанные отчеты об уменьшении поступления налогов, донесения осведомителя о растущем влиянии чужака и бессмысленные гневные резолюции рододержца, требовавшие немедленных и зачастую невозможных действий. Он смотрел не на темные крыши Северграда, а куда-то внутрь себя, в лабиринт собственных мыслей, где половина идей витала в поисках возможного предательства, а вторая половина кричала о приближающейся опасности. Его мрачное размышление прервал робкий, но настойчивый стук в дверь. Сначала тихий, потом чуть громче. Ключник тяжело вздохнул, но не обернулся. «Войди», — буркнул он, не скрывая раздражения. Дверь слегка скрипнула, впустив в комнату не человека, а скорее воплощение тревоги и суеты. Вошел мелкий служка, тщедушный мужичок по имени Филипп, с жидкой бороденкой цвета пшеничной соломы и вечно испуганными бегающими глазами. Его простой серый зипун и поношенные порты были чистыми, но безнадежно потрепанными. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, как будто готовый в любой миг отскочить назад или броситься в ноги. «Чего тебе?» Ключник наконец оторвался от окна и обернулся. Его лицо, обычно скрытое маской расчетливой учтивости, сейчас выражало лишь усталое недовольство. Филипп сглотнул, его кадык запрыгал. «Ваша милость, вас там это самое, вас просят спуститься. Вниз, во двор башни». «Спуститься?» Ключник приподнял бровь, и его голос стал холоднее. «То просит. И что случилось, что нельзя было доложить здесь?» Служка заерзал еще сильнее, словно его вот-вот высекут. «Я точно не знаю, что случилось, ваша милость. Народ собрался, шепчется о чем-то, а за вами послал и просит спуститься жрец Требога, лично. Ждет вас у священного древа». Эти слова повисли в воздухе, внезапно охладив его. «Жрец Требога, ну надо же! Ну хоть не какой-нибудь приказчик или десятник стражи, а верховный служитель покровителя рода, следящий за четким выполнением обрядов и ритуалов в башне Ворона. Тот, чье слово при дворе рододержца весило почти столько же, сколько его собственное в плане соблюдения обычаев. И если он ждет внизу и прислал первого попавшегося посыльного, видимо, стряслось что-то действительно из ряда вон». Хозяин кабинета почувствовал интерес. Все мелкие дрязги, все бумаги на столе мгновенно потеряли всякий смысл. Ключник выпрямился, и с его лица спала усталость, сменившись привычной, отточенной бдительностью хищника. «Жрец Требога?» — переспросил он, и в его голосе уже не было раздражения, лишь стальная четкость. «Ждет во дворе?» Филипп закивал так усердно, что, казалось, голова вот-вот отвалится. «Так точно, ваша милость, стоит у главного входа, очень грозный с виду». Ключник кивнул, быстрым движением поправил складки на своем темном камзоле. Инстинктивный жест человека, готовящийся к битве на невидимом фронте. «Хорошо, ступай. Скажи, что я скоро буду». Служка метнулся к двери и исчез, словно его и не было. Ключник еще секунду постоял посреди кабинета. Его взгляд задержался на беспорядочно сваленных бумагах. Он медленно, солидной поступью направился к выходу. Пришла пора узнать, какую именно весть принесет эта незапланированная встреча. Мраморная лестница башни Ворона, ведущая из жилых покоев вниз, в общий зал и дальше, во внутренний двор, была холодной даже летом. Каждый шаг ключника отдавался глухим эхом под высокими сводами, сопровождаемый мягким шорохом дорогого плаща. Его лицо было бесстрастной маской, но ум работал с лихорадочной скоростью, перебирая варианты. Что могло так внезапно потребоваться жрецу Требога, да еще и во дворе? Это должно быть из ряда вон выходящим событием. Он вышел в высокий вестибюль, миновал двух стражников, замерших по стойке смирно при его появлении, и толкнул тяжелую, окованную железом дверь, ведущую во внутренний двор. Яркий дневной свет ударил в глаза, контрастируя с полумраком башни. Во дворе, вымощенным булыжником, царила неестественная тишина. Обычная суета. Пара конюхов, какие-то слуги, несколько воинов стражи рода замерли, оттесненные к стенам. В центре пустого пространства, почти у самого въезда в башню, стояла одинокая фигура. Это был старец, одетый в длинные, простые, но безупречно чистые одежды из небеленого льна. Его борода, седая, как первый зимний иней, спадала почти до пояса, такая же длинная и ухоженная. Лицо изрезано глубокими морщинами, но не дряхлостью, а мудростью и суровой аскезой. Это был верховный жрец Стребога, хранитель очага ветра, человек, чье слово считалось законом в вопросах веры. Он стоял неподвижно, опираясь на простой посох из ясеня, и его бледно-голубые глаза, холодные и проницательные, как зимнее небо, были устремлены прямо на выходящего ключника. Ключник подошел и склонил голову в почтительном поклоне. «Велимудр, прости, что заставил ждать». Жрец медленно кивнул, его борода колыхнулась. «Мир тебе, хранитель ключей! Не стал бы беспокоить, зная о бремени забот, что лежит на твоих плечах. Но этот случай не терпит отлагательств». Голос жреца был низким, размеренным, и каждое слово звучало предельно весомо. «Всегда рад видеть тебя, хранитель мудрости», — ответил ключник с учтивостью, за которой скрывалось жгучее любопытство и тревога. «Твое присутствие всегда является знаком важности происходящего». Церемониал был соблюден. Теперь можно было перейти к сути, и Велимудр не стал тянуть. «Случилось несчастье», — произнес он, и в его голосе прозвучала ледяная нота, не имеющая ничего общего с человеческим состраданием. Это был голос человека, констатирующего опасный и дурной знак. «Человек, что исправно поставлял отборную сухую древесину для поддержания вечного костра Стребога у древа рода, найден мертвым. Я бы не обратил внимания, если бы это случилось в городе, но это произошло прямо здесь». Он негромко стукнул посохом о камень, указывая на место за своими ногами, у массивных ворот въезда. «Человек лежал рядом со своей телегой, полной неразгруженных поленьев, как будто только что подъехал и остановился навеки». Ключник медленно перевел взгляд на указанное место. Булыжники там ничем не отличались от других, но воображение уже рисовало контуры безжизненного тела. «Убийство?» — спросил он напрямую. «Нет никаких следов борьбы», — покачал головой жрец. «Ни следов ударов, ни порезов. Никто из стражников у ворот не слышал криков. Но тело его...» — он сделал паузу, подбирая слова. «Было неестественно скрючено. Будто его не просто убили, а свернули. Его позвоночник, те, кто первыми нашли, говорят, будто он был вытянут. Не сломан, а именно вытянут, словно невидимая длань пыталась выдернуть его, как тетиву из лука». Велимудр сделал паузу, видимо, давая ключнику осмыслить жуткие детали. Потом он медленно наклонился и, не прикасаясь, указал тонким сухим пальцем на несколько булыжников рядом с воображаемым контуром тела. «И вот это, видишь?» Ключник присмотрелся. Между серых камней лежали остатки травинок, пробивавшихся сквозь щели булыжной мостовой. Но сейчас они были не зелеными, а бурыми и черными, ломкими, словно их опалило морозом в разгар лета. «Это не к добру, хранитель ключей», — тихо, с неумолимой уверенностью произнес жрец, выпрямляясь. Его глаза снова впились в ключника. «Такие знаки появляются редко, и они совсем не случайны. В древних записях нашего святилища, в толкованиях старых пророчеств, есть кое-какие описания сходных явлений». «Какие пророчества, хранитель?» — спросил ключник, и его голос звучал ровно, хотя внутри появилось ощущение грядущих неприятностей. Пророчества были последним, чего ему сейчас не хватало. Велимудр на мгновение отвел взгляд, глядя куда-то поверх башни, в пустоту неба, судя по всему, копаясь в закоулках памяти. «Пророчество о смене эпох, о временах, когда вековые устои дают трещину, и тени из прошлого, которых давно считали упокойными, обретают форму». Он вернул взгляд на ключника, и в нем читалось не только тревога, но и тяжелое предчувствие. «Говорится там о холоде, сжигающем жизнь, и о костях для луков тьмы. Это может быть намеком, Возможно, на фоне прочих последних событий это может оказаться одной из частей иных пророчеств, что гласят о пришествии тех самых сложных времен для рода Ворона. Он снова сделал паузу, подчеркивая каждое слово. Но это еще не точно. Нам требуется время для тщательной проверки источников и сопоставления знаков. Но в любом случае теперь нужна бдительность, ибо если это начало того, о чем говорится в старых записях, то смерть дровосека — это лишь первая капля перед ливнем. А ливень этот может смыть не только врагов, но и всех тех, кто считал себя под надежной защитой этой крыши. Он ткнул пальцем вверх, указав куда-то на верхние этажи башни Ворона, и, не прощаясь, развернулся и пошел к родовому древу, перед которым горел костер. Подойдя, жрец склонился в глубоком поклоне к стволу с вырезанным лицом покровителя рода и застыл. Ключник молча смотрел ему вслед, пока тот не замер на месте, словно врос в землю. «Ливень может смыть всех». Эхо этих слов стучалось в висках, смешиваясь с привычным в последнее время навязчивым чувством тревоги. Пророчества. Он откровенно презирал их. Они были двусмысленным оружием слабых духом и удобной ширмой для сильных, оправдывающих свои неудачи волей богов. А вот факты. Факты всегда были вещью упрямой. Вытянутый позвоночник, трава, выжженная холодом. Это действительно могут быть не домыслы выживших из ума старых дегенератов, а части головоломки. Факты можно увидеть, потрогать, сравнить, и они пугали куда больше абстрактных стишков из древних свитков. Велимудр намеренно ушел в молчаливую молитву, давая ему пространство для действий. Это был своего рода жест. Я сказал свое, давай дальше без меня. Ключник повернулся спиной к святилищу. Его холодный взгляд скользнул по замершим у стен слугам и по неподвижным стражникам у ворот. Он искал не просто свидетеля, а того, кто видел своими глазами и чей ум не затуманен ни страхом, ни религиозным трепетом. Его выбор пал на одного из старших стражей рода, плотного коренастого мужчину с обветренным лицом и спокойным, усталым взглядом ветерана. Тот стоял чуть в стороне от других, опираясь на алебарду, и смотрел не на жреца, а на периметр двора, автоматически отмечая возможные угрозы. Он выглядел человеком дела, а не пустых слов. Ключник сделал короткий и резкий жест рукой. Стражник мгновенно выпрямился, положил древко оружия на плечо и твердым шагом подошел, щелкнув каблуками. «Говори», — приказал ключник, опуская все формальности. «Что видел? От начала до конца. Как нашли тело?» Стражник кивнул. Его голос был низким, глуховатым, речь по-крестьянски простой, без изысков. «Заступил я с утренней смены, ваша милость. Был с напарником у восточных ворот. Как рассвело, услыхали лошадь, фыркает, топчется. Подошли, телегу ворот стоит, почти уперлась в них. Лошадь вся в мыле, дрожит, глаза бешеные. На облучке никого. Заглянули в телегу. Там дровосек этот, что всегда полени привозит. Не знаю точно, кажись, Мирон. Вот там и лежал, как будто столкнули его туда». Он замолчал на секунду, собираясь с мыслями, его глаза смотрели куда-то вдаль, восстанавливая картину. «Как лежал?» — мягко, но настойчиво подтолкнул ключник. «Не как люди ложатся, и не как случайно падают», — стражник сморщился, пытаясь найти слова. «Свернутый весь. Это вроде как его скрутил кто-то. В клубок, да не до конца. Руки-ноги не по-людски торчат, кости, видать, поломаны. Но самое...» — он снова заколебался. «Странное не в этом». «Странное?» — голос ключника не повысился, он напрягся. «Да такое дело, позвоночник, ваша милость. Он типа из его организма вытянулся. Ну, никак сломанный, нет. Его будто из него наружу вытянули. Из кожи не вылез, но видно было, что торчит. Как веревка под тканью, когда ее натянешь, и голова запрокинута сильно. Шея в два раза длиннее, чем должна быть». Он выдохнул. И в ее взгляде мелькнуло откровенное недоумение, граничащее с суеверным страхом. «Глаза были открыты?» — уточнил ключник. «Ну да, открыты, на выкате. Уже стеклянные были, когда мы подошли. Смотрели в небо таким пустым взглядом, но не испуганным почему-то. Просто в нем была пустота». «Что вокруг? Следы? Кровь?» «Крови почти не было. Только изо рта подсохшая полоска и немного на телеге. а вокруг...» Стражник обернулся и указал рукой в сторону ворот, чуть левее. «Там, где стояла телега, в которой он лежал, трава. Она не помята даже, она изменилась». «Каким образом?» «Черной стала и хрустит, как тонкий ледок. Тронешь сапогом, она рассыпается в пыль. И сверху нее иней. Прямо на ней иней лежит, ваша милость, летом, при такой-то погоде. Солнце печет, а на черной мертвой траве лежит иней. Рук над ней держишь, и холодок идет, до костей пробирает. Трогать не стал. Боязно». Ключник слушал, не двигаясь, впитывая каждое слово, каждую деталь. Картина, нарисованная простым солдатом, была ужаснее пафосной риторики жреца. В ней не было места символам и толкованиям, только абсурдная, противоестественная физика произошедшего. Тело перемолото неведомой силой. Жизнь не просто отнята, а извращенно трансформированная. И этот странный холод, холод, который жжет. «Кто еще видел тело вблизи?» — спросил он. «Я, мой напарник, да начальник караула. Потом подошли другие, но мы уже оттеснили народ, а тело прикрыли рогожей. Сообщили, куда надо, ждали жреца». «И что люди говорили? О чем шептались?» «Да всякой, ваша милость», — стражник неуверенно мотнул головой. «Кто говорит, что это порч на нем, кто болтает, что кара божья. Кто-то вспомнил про ту историю с молодым господином Владом, про то, как он того, это самое, отца своего родного. Шепчет, что опять Марана заглянула, а может, леший мстит непонятно за что». «Марана, если бы все было так просто», — промелькнуло у ключника, но вслух он ничего не сказал. «Ты лично своими глазами видел все, что описал», — окончательно перепроверил он, глядя стражнику прямо в глаза. Тот выдержал взгляд, его глаза выглядели честными, потрясенными. «Так точно, ваш мил, своими, видел. Такого долго не забудешь». В этом простом солдатском «не забудешь» была вся суть. Это был еще один факт, врезавшийся в память. «Хорошо», — кивнул ключник, и вот он смягчился на градус, став почти человеческим. «Спасибо за четкий доклад. Возвращайся к посту. И помни, то, что ты видел, остается между нами, жрецом и мной. Лишних разговоров не болтать, понял? Держи монетку». «Так точно, ваша милость, понял. Благодарствую». Стражник щелкнул каблуками, развернулся и твердой походкой, стараясь не выглядеть торопливым, направился обратно к своим. Он уносил с собой тяжесть увиденного, но и облегчение. Он доложил. Теперь эту ношу нес кто-то другой. Ключник остался один посреди внезапно опустевшего двора. Шум города доносился снаружи стен далеким гулом, контрастируя с гробовой тишиной внутри. Он медленно провел рукой по лицу, как бы стирая с него маску бесстрастия, и на мгновение позволил себе просто устать. Устать от тайных заговоров, от мутных пророчеств, от этой кровавой, бессмысленной борьбы за власть на явно тонущем корабле. Но усталость была роскошью, которую нельзя себе позволять, и он опустил руку. Его лицо снова стало непроницаемым, а глаза острыми и холодными. Факты, полученные во дворе, лишь подтвердили худшее. Это не было бытовым убийством или несчастным случаем. Это было чье-то послание или действительно начало чего-то большего. Жрец говорил о пророчествах, солдат о вытянутом позвоночнике и ине на сгоревшей траве. Если размышлять отстраненно, то оба говорили об одном и том же. Род воронов вступил в войну с чем-то непонятным. Силой, для которой человеческое тело всего лишь глина, а душа... вообще ничто. Он бросил последний взгляд на место, где недавно лежало тело. Ни тени, ни крови, только обычные мокрые булыжники. Медленно, не спеша, ключник повернулся и направился обратно к тяжелой двери башни. Тень от высоких стен уже начинала удлиняться, накрывая двор холодной синевой. Все это нужно хорошо обдумать, проанализировать произошедшее. Телега с дровами у ворот? Мертвый дровосек башни — это точно не случайность. Это похоже на своего рода демонстрацию силы. Кто-то или что-то показало, что может дотянуться до самого сердца их власти и до священного костра их покровителя. И, проходя мимо замерших в почтительном поклоне стражников у двери, он поймал себя на мысли, которая заставила его внутренне похолодеть. А что, если это была не демонстрация силы? Всего лишь разминка, Дверь захлопнулась за ним с глухим окончательным стуком, отсекая двор с его мрачной тайной. Но внутри, в каменных стенах башни Ворона, тишина стала еще более гулкой и тревожной. Теперь она была наполнена не просто слухами и страхом, а предчувствием настоящего, неминуемого конца.